Звездином крайте царит наш Спаситель, и город построенный Богом для нас, Христос приготовил для нас дом обитель и счастье. Душа не